Как удержать преимущество? Сабр – это пример преимущества, полученного главным образом за счет лучшего доступа к инфраструктурной технологии на ранней стадии ее развития. Другие авиакомпании видели потенциальные достоинства автоматизированного бронирования билетов. Недостатки процедуры, осуществлявшейся вручную, были слишком очевидны. Однако именно компания American Airlines сумела осуществить инвестиции, необходимые для преодоления технических и ценовых барьеров. Кроме преимущества доступа, существовало также множество преимуществ, обусловленных дальновидностью, которые можно было получить от IT в процессе их распространения. Классическим примером компании, обладавшей прекрасным пониманием того, как создавать новые производственные процессы на основе IT, является American Hospital Supply. Основанная в Чикаго в 1922 году, компания AHS постоянно росла и постепенно стала одним из крупнейших в США производителей и дистрибьюторов медикаментов. В начале 60-х годов она также стала пионером в использовании информационных систем. В то время AHS, как и другие продавцы медицинских товаров, набирала заказы, направляя торговых агентов в больницы. В конце дня агенты заполняли бланки заказов и отсылали их по почте в головной офис компании. Там их просматривали, сортировали и передавали в соответствующие производственные или торговые подразделения. Ручная процедура обработки заказов была медленной и дорогостоящей, поскольку количество заказов от каждой больницы составляло около 50 тысяч в год, причем заказы делались не менее чем через 10 различных сотрудников. По мере расширения коммерческого использования компьютеров, компания поняла, что заказчиков можно напрямую связать с дистрибьюторами посредством электронных устройств. Это позволяло полностью избавиться от традиционной процедуры приема заказов. Такая система не только значительно снизила бы затраты, но и повысила бы качество обслуживания клиентов. Чтобы проверить эту идею, компания AHS быстро создала крупнейшую сеть. Она установила в отделе закупок одной крупной больницы на западном побережье IBM Data Phone и подключила карточный перфоратор к телефонной линии одного из своих дистрибьюторов. Заказчики в больнице вводили перфокарту в Data Phone, и ее копия автоматически поступала к дистрибьютору. Затем она вводилась в биллинговый компьютер IBM, который выдавал упаковочный лист и счет-фактуру. Опыт оказался весьма удачным. Использование такой системы повысило скорость и точность выполнения заказов. Вскоре еще 200 больниц обратились к компании с просьбой установить подобные системы. К середине 70-х годов система стала намного сложнее. Компания AHS назвала ее Analytic Systems Automated Purchasing, сокращенно ASAP. Разработанная внутри компании и силами самой компании, ASAP использовала собственное программное обеспечение, работавшее на мейнфрейме, а заказчики из медицинских учреждений связывались с ней через терминалы и принтеры на своих рабочих местах. Поскольку более эффективная обработка заказов позволяла больницам сократить складские запасы, а значит и издержки, они быстро подключились к системе. А так как она была собственностью AHS, компания могла эффективно блокировать конкурентов. Действительно, в течение нескольких лет компания AHS была единственным дистрибьютором, использовавшим электронную систему обработки заказов. Это преимущество на долгие годы обеспечило компании высокую долю на рынке и превосходные финансовые результаты. С 1978 по 1983 годы, когда компания разворачивала новые версии ASAP, обеспечивавшие еще более тесную связь с системами управления складскими запасами медицинских учреждений, ежегодный рост объема продаж и прибыли составлял соответственно 13 и 18%. Как и American Airlines, компания AHS получила реальное конкурентное преимущество, сумев извлечь выгоду из особенностей инфраструктурных технологий, характерных для ранних стадий их использования, в частности, высокой стоимости, технической сложности и недостаточной стандартизации. Впрочем, уже через 10 лет эти барьеры для конкуренции начали исчезать. Появление персональных компьютеров и пакетного программного обеспечения, наряду с созданием сетевых стандартов, делало проприетарные системы связи непривлекательными для пользователей и невыгодными для владельцев. Парадоксально, но факт. Закрытый характер и устаревшие технологии системы обработки заказов AHS превратил ее из источника преимуществ в недостаток. В одном из кейсов, кейс-стади Гарвардской школы бизнеса, можно прочесть, что к началу 90-х годов, после слияния AHS с Baxter Travenol и образования компании Baxter International, руководители компании называли ASAP жерновом, висящим у них на шее. Тем не менее, система обеспечила компании AHS конкурентное преимущество, сохранявшееся более 10 лет, не говоря уже о высокой прибыли. Решение компании стать пионером в области использования электронных систем обработки заказов было гениальным, хотя полученное преимущество и не могло быть вечным. IT не только трансформировали отдельные бизнес-процессы, например, обработку заказов, но и изменили целые отрасли и создали новые. Как показывает история компании Raytor, дальновидность также и здесь давала огромные конкурентные преимущества. Со времени основания в середине 19 века компания Raytor была пионером в области технологий связи. Когда компания впервые вышла на рынок в 1849 году, она использовала низкую технологию, а именно почтовых голубей, которые доставляли биржевые котировки в районы между Брюсселем и Аахеном, где не было телеграфа. Дело в том, что бельгийская телеграфная линия заканчивалась в Брюсселе, а немецкая начиналась только в Аахене. 2 года спустя компания Raytor стала телеграфным агентством, продававшим информацию о ценах. Она использовала новый кабель, проложенный через Ла-Манш и соединявший Лондон с Парижем. В начале 20 века агентство одним из первых начало использовать для передачи новостей радио и телетайп, а в 1964-м применять компьютеры для ускорения передачи финансовой информации. Но самый большой успех в области технологии, по всей видимости, был достигнут в начале 70-х годов. Это были последние годы существования Бреттон-Вудской валютной системы с фиксированным курсом валют, введенной в 44-м году 20 века. Компания Raytor поняла, что свободное колебание курсов валют приведет к появлению чувствительного валютного рынка. Это потребует чрезвычайно быстрой передачи информации о курсах валют и валютных торгах. Телефоны и телексы, которыми традиционно пользовались дилеры, не смогут передавать большие объемы информации с достаточной скоростью. Компания попыталась оторваться от конкурентов, разработав принципиально новую услугу – Raytor Monitor Money Rates. Для этого в банках, офисах компаний и других дилеров были установлены специальные терминалы. Фактически компания создала и контролировала систему электронных торгов. Собственная сеть стала основным инструментом валютных торгов, благодаря которому компания Raytor получила новый важный источник доходов и прибыли. Сеть компаний также послужила стартовой площадкой для запуска многих новых услуг в области передачи информации, биржевые котировки, сводки новостей и так далее. Тем самым была заложена основа для быстрого роста прибыли в течение 2 десятилетий. В 80-е годы 20 века прибыль Raytor до вычета налогов возросла с 4 до 283 миллионов фунтов стерлингов.